Глава 21. Мы с Варей шли из кинотеатра после просмотра последней кинохроники как раз про Ровенское сражение. Народу было в зале яблоку негде упасть. Я хотел посмотреть, как вели себя мои танки в прошедшем сражении, так как сам уехал из Киева раньше. Показ прошел на ура. Во время самых зрелищных моментов, когда наши танкисты расстреливали немецкие танки, народ от избытка чувств вовсю орал и кричал «Ура!». Варе, судя по всему, тоже понравилось, а когда мы вышли из кинотеатра, она спросила. «Олежка, это все сделал ты? Все эти танки?» «Нет, любимые, не все, я просто не смог бы физически за столь короткое время все разработать. Но большая часть всей этой техники делалась под моим общим контролем и по моим указаниям. Я просто дал разработчикам четкие инструкции, что и как они должны сделать. Вот представь себе, одно дело, когда их вызывают к начальству и говорят, не знаю как, но чтобы сделали хороший танк. И при этом никаких уточнений, просто хороший, а это понятие растяжимое. Другое дело, когда их вызывают и говорят, сделайте танк с такими характеристиками. Вот и я давал им конкретные задания со своими набросками, чтобы им не приходилось думать, с чего начать и как делать. Олег, я тебя люблю. И Варя впилась у меня долгим поцелуем. Месяц спустя, Белый дом, Вашингтон. Президент Североамериканских Соединенных Штатов Теодор Рузвельт вместе со своим помощником и советником Гарри Гопкинсом смотрел русскую кинохронику, которую ему доставили из России. На кадрах шло грандиозное танковое сражение. Он и представить себе не мог, что можно сосредоточить в одном месте такое количество техники. Но главное, что его поразило, это то, с какой легкостью русские расстреливали танки противника, а когда они сами перешли в наступление, их изящество и мощь. При этом он с большим неудовольствием представил себе рядом с русскими красавцами американские М2 и М3, которые на их фоне выглядели сущими уродцами. Впрочем, и еще только проектируемые танки М4 и М6, наброски которых он видел, тоже не могли сравниться с русскими танками. Все это вызвало у него недовольство. Единственное, что его обрадовало, это американские грузовики и бронемашины на их основе, которые в большом количестве были видны на кадрах кинохроники. Да, этот фильм в американских кинотеатрах определенно будет иметь большой успех. Кинохроника реального сражения без всяких постановок, да и гордость за свою страну тоже будет, когда увидят, что почти весь автотранспорт американский. Это лучшая реклама для фирмы «Уайт». Наверное, после показа их продажи резко подскочат. Стоит, пожалуй, дать им задание сделать колесные бронемашины на базе своих грузовиков, как это сделали русские. Тут даже не надо просить дядюшку Джо дать схемы бронемашин. Главное, наши конструкторы увидят, что им надо сделать, а дальше дело 5 минут. «Гарри, как ты думаешь, что теперь будут делать Джерри и дядюшка Джо?» «Не знаю. Подробно Джерри получили огромную плюху. Согласно докладам нашей разведки, они потеряли в том сражении чуть ли не половину своих танков. Русские, отойдя на линию своих укрепрайонов, встали намертво. Они еще перед этим оттянули за нее основную массу своей тяжелой артиллерии и большую часть танков. После этого прорвать их оборону крайне трудное дело, особенно после того, как Ади потерял половину своих танков. Теперь его, скорее всего, ждет главный кошмар всех немецких генералов – затяжная позиционная война. Русские сохранили свою армию и промышленный потенциал, а с ресурсами у них все просто отлично. А как себя поведет дядюшка Джо? Думаю, скорее всего, он не станет спешить, а начнет, удерживая Джерри на линии укрепрайонов, планомерно перевооружать и переучивать свою армию, чтобы потом решительно перейти в наступление. «А он не пойдет на сепаратный мир с Ади?» «Не думаю. Во-первых, он не прощает предательства. А во-вторых, этот гнойник ему все равно придется вскрывать, так как никакого доверия Ади больше не будет. Или снова каждый момент ждать нападения?» «Нет, он предпочтет разом решить эту проблему. Пусть даже ему и придется потратить на это какое-то время. По крайней мере, сейчас время работает на него, и он усиливается с каждым днем. Значит, нам следует как можно скорее подключить его к программе Ленд-Лиза, иначе мы рискуем потерять много денег от неосуществленных поставок». Новости из России одновременно и радовали, и огорчали. Хорошо было то, что Сталин крепко стоял на ногах, а плохо было то, что, неплохо справляясь и сам, он мало нуждался в американской помощи, а следовательно, ему мало что можно было продать. А в это время в Кремле Сталин обсуждал с Шапошниковым и Тимошенко обстановку на фронтах. Общая стабилизация фронта в пределах укрепрайонов внушала здоровый оптимизм. Даже полная сдача Прибалтики противнику не могла его поколебать. Было немного обидно, но это не несло особой угрозы положению на фронте. В частности, в таком успехе немцев было виновато массовое предательство прибалтов. Они с радостью встречали оккупантов, а зачастую части, где служили прибалты, сдавались или вовсе переходили на сторону противника. А ведь Новиков в своих разговорах предупреждал о такой возможности. Но он тогда так и не поверил ему, и теперь приходилось получать результат своей недоработки. Да, это было очень неприятно, но отнюдь не смертельно. А с прибалтами он посчитается потом, после войны. Не будет никаких Латвии, Эстонии, Литвы, а будет одна прибалтийская СССР, в которой минимум половина населения будет из других республик СССР. А пока обсуждалась тактика действий на ближайшее время. Если Тимошенко после успеха под Ровно хотел наступать, то Шапошников предлагал пока повременить. По его мнению, сначала следовало полностью перевооружить армию на новые образцы вооружения. Подучить ее, обкатать в оборонительных боях и только после этого переходить в решающее наступление. После того, как Сталин сам увидел реальное положение в армии, а именно, что ее обученность была хуже некуда, он больше склонялся к мнению Бориса Михайловича. Малышев обещал в течение года почти полностью перевооружить армию на новые танки, причем даже не на те, что стали выпускать перед самой войной, а на новейшие и ИСы, и Т-44. Обстановка на фронтах вполне позволяла некоторое время, пока будет перестраиваться производство, обойтись уже имеющимися танками. Все это склонило его к решению начать перевооружение на новейшие танки. Нет, какой все же молодец Новиков. Это кажется просто нереальным, как быстро и как много он или сам, или под своим руководством спроектировал новой бронетехники, причем не имеющий аналогов в мире. Решено, он не будет торопиться. Как бы ему ни хотелось, как можно скорее вышвырнуть со своей земли захватчиков. Сначала он полностью перевооружит и обучит армию, а потом стальной метлой выметит оккупантов не только со своей земли, а со всех захваченных ими стран. Стоит подумать и о послевоенном мире. Пожалуй, он присоединит к СССР Болгарию и другие страны. Посмотрим. Сначала надо накопить силы. 31 декабря 1941 года. Ленинград. Снова Новый год. Правда, в этот раз не такой праздничный, как прежде, но это и понятно. Война. Конечно, не стоит забывать о праздниках, но все должно быть в меру, чтобы праздник не превратился в пир во время чумы. В то время, когда каждый день гибнут наши советские люди, не дело праздновать по пустякам, но маленький праздник для души позволить можно. Как этот Новый год отличался от того? Главное, жив отец, в этот раз ему не пришлось в рядах дивизии народного ополчения стоять насмерть на подступах к родному городу. Сейчас все высококвалифицированные рабочие имели бронь и работали на своих предприятиях, куя оружие победы. Также остались учиться в своих вузах и студенты, а на фронте после двух недель сидения в окопах следовали 4 недели отдыха, если так можно было назвать непрерывные учения в ближнем тылу. Отпраздновали очень скромно, да и с продуктами есть некоторая напряженность, хотя голода как такового нет. А дальше все пошло как обычно. Мне фронт не светил по-любому, за исключением тех случаев, когда я сам выезжал для проверки новой техники, как на Дальний Восток, Финляндию или на Украину. Но сейчас все основные типы бронетехники уже в производстве и с огромным опережением времени. Теперь будет только работа в основном на Т-44/55, а затем Т-64 и Т-72. Но это еще не скоро, так как уровень технологий еще недостаточно высок для них. Зная основные направления развития бронетехники, мне было достаточно легко определить план работ по ней, заранее исключив тупиковые ветви развития. К примеру, танк ИС-3, развивать дальше тяжелые танки на его основе нет смысла. Тот же Т-72 при примерно таких же массогабаритных размерах намного сильнее и быстрее. На мой взгляд, стоит все выпущенные ИС-3 просто максимально модернизировать. Запас на модернизацию у него есть, и оставить их потом просто в резерве, на хранении, на непредвиденные случаи. А сосредоточиться сейчас надо на самоходной артиллерии. Жаль, что в прошлый раз у нас так и не разработали перед войной тяжелые гаубичные самоходки. Те же СУ-122 и СУ-152, выпускавшиеся в ходе войны, были по существу штурмовыми самоходками для борьбы с тяжелыми танками противника и взлома укрепрайонов, для прямого обстрела дотов и огневых точек. Стрелять как гаубицы они не могли, а требовались и самоходные гаубицы. Вот на их разработке я и решил сосредоточиться. Летом плавно модернизирую Т-44 в Т-55. Там, в принципе, только новую башню с новым 100-миллиметровым орудием поставить, и все. Орудие готово. Его, наконец, сделали, переделав морское 100-миллиметровое орудие Б-34 под танковый стандарт. Сейчас мои гаврики как раз втискивают его в новую каплеобразную башню. Вот летом и начнем их ставить, превратив Т-44 в Т-55. Конечно, по мелочам тоже много чего останется, но это все можно будет постепенно сделать в ходе производства. Главное, что когда летом 1943 года массово появятся немецкие «Пантеры» и «Тигры», их вполне успешно смогут бить новые Т-55, которые и должны стать основой будущей бронетанковой мощи страны. За основу новой самоходки возьму ИС-3, его базу, правда, с более тонкой броней. 50 мм вполне достаточно. Возможно, придется немного удлинить базу, посмотрим. И, наверное, поставить сзади отвал самоокапывателя, заодно сделав его гидравлическим. Получим отличный упор, чтобы при стрельбе полными зарядами не летела подвеска от отдачи при выстреле. В работе были 3 установки – СУ-12, СУ-15 и СУ-20, соответственно под 122, 152 и 200-миллиметровые орудия. Это А-19, МЛ-20 и Б-4. Вот под последний точно придется базу увеличивать. Кроме того, придется и всю компоновку менять. Переносить двигатель с задней части корпуса в передний, и тут возникает главная проблема. Как устанавливать двигатель? Вернее, как делать к нему доступ? Если оставить лобовую часть корпуса сварной со всем остальным, то делать доступ или через днище, или по салазкам в боевую часть машины. И вот тут начинается самое интересное. Если снизу, то тогда для замены или ремонта двигателя надо загонять машину на высокую эстакаду. Если по салазкам, то тогда сначала надо как змее просочиться вдоль борта, чтобы освободить крепеж. Короче, думаю, будет мне в таком случае икаться с утра до вечера, когда ремонтники будут не злым тихим словом желать мне долгой и счастливой жизни. Короче, прокрутив в голове все возможные варианты, пришел к выводу, что нехрен изобретать велосипед, а надо делать нос самоходки не щучий, как на ИС-3, а самый обычный, зубилообразный. Лобовую плиту не приварить к корпусу, а установить на болтах и сделать в ней люки для доступа к двигательному отсеку, чтобы из-за какой-нибудь ерунды не снимать всю плиту. Заодно и в бортах сделать люки, да и толщину брони вполне можно снизить с 50 до 30 мм. В конце концов, ей ведь не в атаку идти. Вполне достаточно противопульной и противоосколочной брони от всякого форс-мажора. Заодно и общий вес значительно снизится. Да, пожалуй, это самый лучший вариант. А для Б4 надо заодно и тележку с элеватором сделать. А то снаряды гаубицы больно тяжелые. Фугасный снаряд весит 100 килограммов, а бетонобойный — 150. Попробуй потягать 1,5 центнера на голых руках. Вот она как раз и пригодится. Положили снаряд на ленту транспортера. Она и доставит снаряд зарядом из тележки прямо к стволу. Работы ударными темпами в конце мая закончили с проектными работами и заложили по пробному экземпляру. А еще я убедился, что от судьбы порой не уйдешь, и кому на роду написано быть повешенным, ни при каких обстоятельствах не утонет. В один из летних выходных дней я приехал навестить родителей и брата с сестрой. Посидели хорошо, а вечером, выйдя от родителей, мне вдруг захотелось просто пройтись по вечерним улицам Питера. Погода стояла отличная. Перед этим прошла короткая, но сильная гроза. Хорошо, что я в это время был у родителей. Короче, воздух после грозы был просто изумительно свежим. Вот я и шел не спеша, наслаждаясь вечерней свежестью и чистым воздухом. Внезапно услышал женский вскрик: «Пома!» Окончание было скомкано. Видно, женщине закрыли рот. Ни секунды не раздумывая, я рванул в подворотню, из которой и раздался вскрик, на ходу расстегивая кобуру и доставая пистолет. Я пробежал подворотню, выбежал в проходной двор и увидел, как две мужские фигуры согнулись над лежащей на асфальте женщиной. «А ну лежать, суки!» — закричал я им, а они, только глянув на меня, рванули прочь. Пробежав с десяток шагов, я достиг лежавшей женщины. Она лежала неподвижно, а из-под тела растекалась лужа крови. Это сняло с меня все тормоза, и ни секунды не раздумывая, я поднял пистолет, прицелился и спустил курок. Раздался выстрел, и одна из убегавших фигур мешком упала на землю. Второй бандит, бежавший первым, на мгновение обернулся, глянул на меня и упавшего подельника и только быстрее припустил дальше. Даже этого короткого момента мне хватило, чтобы узнать его. Это был Шкет. 100%, что подстреленный мной урка — это Витька Губа. Вновь прицеливаюсь по бегущей фигуре и снова стреляю. Выстрел звучит громко, но это и неудивительно. Стреляю я во дворе дома, и звуковая волна, отражаясь от стен домов, возвращается назад. Хорошо еще, что я стрелял не в подворотне, а вот там точно можно было бы оглохнуть. Шкет, сделав еще несколько шагов вперед, падает, а я нагибаюсь над лежащей на асфальте женщиной. Приглядевшись, вижу, что это не женщина, а совсем молодая девушка, наверное, 16-17 лет, а перед глазами встает моя Варя. Тогда, в прошлой жизни, наверное, она также лежала на земле, а эти твари безнаказанно ушли, убив ее за карточки и цепочку. Проверяю пульс. Ура! Жилка бьется, девушка еще жива, но надо срочно остановить кровь и вызвать врачей. Содрав с ее шеи легкий шарф, я затолкал его под платье, закрыв резаную рану в области живота. В этот момент вдали послышались милицейские свистки, видимо, патрули услышали выстрелы и бросились проверять, что случилось. Выйдя из арки, я увидел, как с одной стороны бегут милиционеры, а с противоположной стороны – армейский патруль. Я замахал руками, показывая, куда им бежать, и спустя пару минут они были тут. «Старшина Соломин», – представился мне старший милицейского патруля. «Что здесь происходит?» «Врачей сюда! Быстро, старшина! Женщину ножом ударили!» «Да вы успокойтесь! Прохоров, быстро к телефону и вызови сюда скорую! А вы толком объясните, что случилось!» Один из милиционеров побежал к телефонному автомату, который стоял не очень далеко, а я стал объяснять старшине, что произошло. «Я воен-инженер второго ранга Новиков. Шел по улице и услышал женский крик о помощи. Бросился сюда и увидел лежащую на земле женщину и двух мужчин над ней. Я к ним, а не от меня. А когда я подбежал к женщине, то увидел, как из-под нее течет кровь, вот и открыл огонь по убегавшим». «А вдруг это случайные люди, которые вас испугались?» «Нет, товарищ старшина, не случайные люди. Один из них обернулся, и я его узнал. Это был Степка Шкет. Я тут вырос и знаю шпану, а Шкет уже стоит у вас на учете. А второй, скорее всего, Витька Губа. Они обычно всегда вместе. Да давайте пройдем к ним, вон они лежат». Мы подошли к лежащим телам и увидели, что рука Губы сжимает женскую сумочку. «Ну вот, товарищ старшина, что я вам говорил? Наверняка это ее сумочка». Кивнул я на лежавшую девушку. Скоро приехала машина скорой помощи, и девушку увезли в больницу. Мне пришлось пройти в отделение милиции и подробно рассказать следователю, как было дело. Освободился я уже только около полуночи. Правда, перед этим позвонив домой, чтобы моя Варя не беспокоилась, что меня долго нет. Особо я не волновался. Факт ограбления налицо, фигуранты известны своим криминальным прошлым и настоящим, а по законам военного времени все бандиты, застигнутые на месте преступления, подлежат немедленному расстрелу. Так оно и вышло, больше меня никто не беспокоил по этому делу. А Губа со Шкетом? Видно, им на роду было написано сдохнуть от моей руки при любом раскладе. Вот так и прошел весь 1942 год. Мы готовились, перевооружались, обучались. Войска даже стали ощущать себя на передовой, как в отпуске. Так их дрючили и гоняли в тылу во время пересменки. А весной 1943 года началось. Май 1943 года. Украина. Все это время Жуков, который так и остался комфронта, гонял в хвост и в гриву свои войска. То, что немцы что-то готовят, было ясно и из донесений разведки, да и так понятно. Более года протоптавшись на месте, они хотели все же прорвать наши укрепления и двинуться вперед. Пока на фронте появились только их новые четверки с мощной лобовой броней и длинноствольным орудием вместо прежнего окурка. По сообщениям разведки, немцы начали выпуск новых танков Т-5 и Т-6, о чем я и предупреждал Сталина. За это время у нас полностью прекратился выпуск ЛТ-1, как уже устаревшего танка, а вместо него стали выпускать Т-55. В принципе, это была та же 44-ка, только с новой башней и орудием. А все 44-ки, которые отправляли на заводы для ремонта, проходили модернизацию и меняли башни на новые от Т-55, таким образом увеличивая количество новых танков в войсках. А вот таким образом к маю 43-го года с обеих сторон в общей сложности в районе Ровно собралось больше 6000 танков, причем новых. Обе стороны ставили на это сражение все, ибо оно поистине становилось судьбоносным, решая ход всей войны. Опять рано утром с обеих сторон стали подтягиваться орды бронированных машин, и в 7 утра сражение началось. С немецкой стороны первыми шли «Тигры», как самые хорошо забронированные танки и самоходки «Фердинанд», за ними «Пантеры» и позади всех модернизированные «Четверки». Из-за спешки «Тигры» и «Пантеры» были еще достаточно сырыми, а кроме того очень дорогими и сложными в производстве. Их выпускали только в Германии. А вот модернизированные «Четверки» выпускали в Чехии и Франции, наладив там их выпуск вместо чешских и французских танков. Жуков тоже не стал придумывать ничего нового, поместив впереди и эсы, и тяжелые самоходки с их толстой броней, а позади них Т-44/55 и Т-28М. Как и в прошлый раз, тяжелая артиллерия с обеих сторон оказалась связана контрбатарейной борьбой, так что танки оказались предоставлены друг другу. Подпустив немецкие танки на дистанцию в 2 километра, и эсы, и самоходки открыли огонь. Их тяжелые снаряды даже на такой дистанции уверенно проламывали немцам броню и сносили им башни. А вот ответный огонь пока не мог нанести нашим танкам существенного урона, если только случайно не попадал в уязвимую точку. Пока большая скорострельность немецких танков не давала немцам преимущества, так как почти все их снаряды лишь бессильно рикошетировали от наклонной брони русских танков и самоходок. Поле боя постепенно покрывалось остовами горящих немецких танков. Труднее всего было бороться с «Фердинандами», так как их лобовую почти 20-сантиметровую броню было не пробить, по крайней мере, на такой дистанции. А потому им били по гусеницам, чтобы самоходку развернуло боком, и только потом подбивали в борта. Пока немцы не подошли на дистанцию в километр, потерь среди наших танков и самоходок почти не было. За этот успех немцам пришлось расплатиться примерно 1/5 своей техники. С километровой дистанции их орудия уже могли уверенно пробивать броню наших танков, и наши танкисты стали нести первые потери. Но тут в дело вступили средние танки, которые до того держались позади тяжеловесов. Их новые пушки позволяли им с гарантией пробивать на 1,5 километрах любой немецкий танк. Теперь все решала скорострельность, и Т-55 рванули вперед, не уступая немцам в скорострельности. Их снаряды пробивали круповскую броню, и количество горящей немецкой техники продолжало увеличиваться. Почти 2 часа шло беспрецедентное сражение 2 танковых армад, почти полностью состоявших из новейших машин с обеих сторон, которые по праву считались одними из лучших в мире. Тогда под Курском а нашим танкистам пришлось заплатить за свою победу очень высокую цену. Они потеряли до 70% своих танков. Сейчас стоимость нашей победы была намного меньше, но все равно почти треть наших танков и самоходок остались навечно в украинских степях. Надо отдать немцам должное. Они сражались до конца, так и не подумав отступить, и все остались на поле боя. Когда исход битвы был совершенно ясен, Жуков пустил в ход легкие танки и бронетранспортеры с пехотой, которые и рванули вперед. Одновременно пришли в действие наши войска по всей линии фронта. После короткого 20-минутного артналета пехота при поддержке бронетехники, которой хватало, так как не всю ее стянули кровно, перешла в наступление. У немцев положение было намного хуже. Они всю новую технику стянули кровно, а на остальных участках фронта осталась исключительно старая. Теперь, с легкостью подавляя любое сопротивление, наши войска перешли в наступление. Все же промышленный потенциал СССР превосходил немецкий. Если даже в тот раз при всех наших проблемах мы в разы превосходили Германию в выпуске бронетехники, несмотря на то, что на нее работала вся Европа, то сейчас и подавно. Вечером того же дня Левитан зачитал на всю страну итоги 2-й Ровенской битвы. В честь ее ознаменования вечером следующего дня во всех крупных городах Советского Союза будет произведен салют из 24 залпов. А спустя месяц был новый салют в ознаменование выхода Красной Армии государственной границы в Белоруссии. Несмотря на шок от нового поражения в танковой битве и огромные потери в бронетехнике, немцы продолжали ожесточенно сопротивляться, и бои шли тяжелейшие. Лишь преимущество в количестве и качестве бронетехники позволяло нашим войскам двигаться вперед при приемлемых потерях. Тяжелее всего было в Прибалтике, где многие жители вступили в немецкую армию или националистические батальоны. Приказ Сталина был категоричен – таких в плен не брать и уничтожать на месте, а также по возможности стараться выяснять их имена, чтобы потом сослать их родственников в Сибирь. К середине осени 1943 года наши войска заняли почти всю Польшу и вышли к немецкому Кёнигсбергу. И тут мы на практике испытали новейшие тяжелые самоходки Су-20. Поставленные на самоходный ход, сталинские кувалды Б-4 максимум за пару дней подавляли любой бастион Кёнигсберга. В первом ряду шли Су-152, а позади них Су-20. И если первые старались подавить огневые точки, то вторые своими тяжелейшими бетонобойными снарядами на полном выстреле разрушали их. По мере того, как наши войска приближались к границам Рейха, сопротивление противника возрастало. Вот только теперь у нас было тотальное преимущество в технике. Немецкие заводы не успевали производить достаточное количество танков, так как все больше рабочих мобилизовывали на фронт, который с каждым днем требовал все больше и больше солдат. По мере роста боевого опыта наши командиры и генералы воевали все лучше, и в итоге весной 1944 года фронт приблизился к Берлину, а южнее, после захвата Болгарии, Румынии и Чехии, подошел к Австрии. Союзники тоже старались ухватить свой кусок пирога. На фоне этих неудач Гитлер был вынужден полностью отозвать свой экспедиционный корпус из Африки, чем развязал англичанам руки, и в апреле 1944 года они высадились в Греции, одновременно с этим максимально активизировав деятельность югославских партизан. В мае состоялась встреча союзников, но не на Эльбе, а на реке Драу. Австрию мы брали на пару с англичанами и американцами, которые все же вступили в войну из опасения остаться не у дел, когда придет время делить пирог. Наши войска, окружив Берлин, двинулись дальше, несмотря на ожесточеннейшее сопротивление немцев. Гитлер покинул Берлин перед самым охватом его в кольцо, но отдал приказ всем и солдатам, и жителям города стоять насмерть, не желая понапрасну терять своих солдат. Жуков, который брал Берлин, приказал давить огнем танков и артиллерии любые очаги сопротивления. И к концу боев город представлял собой почти сплошные руины, как Сталинград в нашем времени. В июле союзники спешно провели высадку десанта в Южной Франции, вполне успешную, так как почти все немецкие части были отозваны на Восточный фронт. К сентябрю 1944 года советские войска полностью заняли Германию, освободили Данию, Бельгию и Голландию и, вступив во Францию, встретились с союзниками у Реймса. Таким образом, война закончилась 21 сентября 1944 года. Правда, Гитлера захватить не удалось, как и почти всех высших партийных бонз Германии. Они скрылись, но их поиски были обширными. Учитывая, что СССР в этой войне не нес громадных потерь, Сталин не был особо заинтересован ни в ленд-лизе, ни в совместных операциях с союзниками, ни во Втором фронте. Черчилль с Рузвельтом пытались организовать совместную встречу со Сталином для обсуждения послевоенного мира и разграничения зон влияния, но Сталин, чувствуя свою силу, мастерски уклонялся от нее. Таким образом, за СССР остались вся Германия и Бельгия с Голландией. В этой истории ФРГ не суждено было родиться, зато ГДР стала полной наследницей Третьего Рейха. Черчилль с Рузвельтом попытались давить на Сталина, но безуспешно, так как у них не было козырей. Манхэттенский проект еще не был закончен, СССР не зависел от поставок союзников, а проведенный в Берлине парад 7 ноября в годовщину Октябрьской революции произвел неизгладимое впечатление на союзников. Новейшие тяжелые средние танки, а также штурмовые и обычные самоходки. На фоне техники союзников они выглядели очень грозно и не вызывали желания встретиться с ними в реальном бою.